с этих же знакомые лица. Здравствуйте снова, как говорится. Вот прошло уже 2,5 года, как я не был в Сент-Луисе. И, конечно, много что изменилось и в моей жизни. Но у вас, я думаю, дай Бог, что протекает достойно и спокойно. А вот у меня нет. Я за эти годы, 2,5 года, у меня произошло большое событие. Я вдруг неожиданно для себя стал журналистом. Работаю в журнале «Люди и песни». Какое счастье совмещать хобби с профессией. Единственный в мире журнал, который пишет про бардовскую песню, это журнал, который издается в Москве. Вот я в нем являюсь музыкальным редактором и ведущим двух рубрик. Оказывается, так интересно редактировать статьи и чужие статьи, и писать свои, что вообще, конечно, для меня большое событие в жизни. Но, тем не менее, песни... Да, и тем более, тем не менее, а тем более с этой работой сразу пополнился багаж моих песен, потому что спасибо. Редактор. Боря, ты можешь стаканчик еще? С горлышкой пить как-то не очень так. Вот это есть. Так о чем я говорил? А, да, что вот очень много песен теперь проходит через мои уши, потому что многие хотят быть напечатаны в CD-приложении к этому журналу. А у нас как-то как в кругозоре, помните, да, там был журнал звуковой, он, в принципе, там то, о чем мы пишем, там, значит, у нас есть CD-приложение, и все вроде как. Первая часть нашего концерта я не дам никому расслабиться, потому что я думаю, что я буду петь песни только на очень хорошую поэзию. Я готовлю к выпуску новой CD, альбом свой, который будет называться «Не только музыка к словам», где будут звучать, ну, как я надеюсь, если удастся мои планы воплотить в жизнь, только те песни, которые поэтически очень высоки и которые мне доставляют большое удовольствие их исполнять. Ну, какие-то песни будут, может быть, из старых программ, но это только для того, чтобы расслабиться. Потому что я вообще вот эти вот новые песни, я сейчас пою на всех концертах и определяю по вашим выражениям лиц, по глазам, вот нужна эта песня будет, чтобы оставить ее в вечность или нет. Я, конечно, уже кое-что выбрал уже, что останется, а кое-что, конечно, еще нет. Вот сейчас такая хорошая погода, которая очень напоминает мне мой Петербург, октябрь, месяц в Петербурге, и очень так хорошо дышится. Давайте начнем с двух песен на стихи Юрия Левитанского. Но вот первая песня – это одни из самых ранних стихов этого поэта. Эта песня давно гуляла по народу, но толком никто не знал, кто же написал такие замечательные стихи, такие светлые, прозрачные осенние стихи. Оказалось, это был Юрий Левитанский. За летом листопад, а следом снегопад, и смолка застывает на коре. Как медленно плывет, расталкивая лед, последний теплоход по Ангаре. Как медленно плывет, расталкивая лед, последний теплоход по Ангаре. Осенняя печаль теперь пылать печам, да в проруби позвякивать ведру. И ждать до теплоты, Когда пойдут плоды и листья залопочут на ветру, и ждать до теплоты, когда пойдут плоды и листья залопочут на ветру. Плывет неяркий блеск, да тихий переплеск, и ветром с теплохода донесен. То тише, то сильней у ближних пристаней плывет старинный вальс, осенний сон. За летом листопад, а следом снегопад, и смолка застывает на коре. Как медленно плывет, расталкивая лед, последний теплоход по Ангаре. Как медленно плывет, расталкивая лед, последний теплоход по Ангаре. А следующая песня тоже написана на стихи Левитанского. Кстати говоря, по поводу первой песни еще. Так и не ясно, кто написал музыку. Вот вроде как мы долго выясняли, но так и не поняли. Похоже, что эту музыку написал сам Юрий Давыдович, потому что он вообще иногда баловался тем, что брал в руку гитару и писал музыку. Но он не считал ее за музыку, а оказалось, вот эта песня действительно очень... И чуть больше голоса, чуть-чуть. Вот так вот. Так вот, стихи были написаны в 57 году в городе в Иркутске. Левитанский жил в Иркутске. Не очень понятно, что он там делал, но вот он жил в Иркутске. И следующая песня называется «Город». Стихи называются «Город». И, может, они тоже написаны как посвящение городу, в котором он жил. Окрестности пригород, как этот город зовется. И дальше уедешь, и пыль за спиной завьется. Но что-то нас гонит все дальше, как страх или голод. Окрестности, пригород, город, как звать этот город. Ну что же там дальше? У нас опускаются руки. Нельзя возвращаться, нельзя возвращаться на круги. Зачем нам тот город, стоящий за клубами пыли? Тот город, те годы, в которых мы молоды были. Над этой дорогой трубили походные трубы. К небритым щекам прикасались горячие губы. Те губы остыли, те трубы давно оттрубили. Зачем нам те годы, в которых мы молоды были? Но сад затерялся среди колоколен и башен. Но дом перестроен, а старый фасад перекрашен. И тех уже нет, а иных мы и вправду забыли. Лишь память клубится над ними, как облачко пыли. Зачем мы стремимся сюда, как паломники в Мекку? Зачем мы пытаемся дважды войти в эту реку? Мы с прошлым простились, и незачем больше прощаться. Нельзя возвращаться на круги, нельзя возвращаться. Но что-то нас гонит все дальше, как страх или голод. Окрестности, пригород, город, как звать этот город? Зачем нам тот город, стоящий за клубами пыли? город те годы, в которых мы молоды были. Мобильные телефоны, когда начинают звучать мобильный телефон, тоже приятно. Ощущаешься, как в Большом театре всегда. Но для меня вот родной мой город – это город Ленинград. В общем, я, когда возвращаюсь в этот город, действительно, я очень люблю этот город. Не потому, что он вот, это моя родина. Да, это моя родина. Но в то же время я прекрасно понимаю, что город абсолютно совершенен по своей архитектуре и вообще по своему духу. Я горжусь тем, что я в этом городе жил вместе с Александром Городницким, с Евгением Клящкиным, с Иосифом Бродским. И вот сейчас я спою несколько песен, связанных с поэзией Иосифа Бродского. Надо обязательно помнить о том, что первый, кто нас посвятил поэзию Бродского, был все-таки Евгений Клящкин. Я понимаю, что, конечно, мы потом бы узнали бы Бродского без песен Жени, но в то же время, но тем не менее, первый был он, конечно. И, в общем, это большой такой серьезный поступок, потому что ему после исполнения песен на его стихи запретили выступать публично. В общем, были сложности в его жизни. Но, тем не менее, он их пел. Мимо листалищ, капищ, мимо храмов и баров, мимо шикарных кладбищ, мимо больших базаров, мира и горя мимо, мимо Мекки и Рима, синим солнцем палимы, идут по земле пилигримы, увечно они горбаты, голодны, полуодеты, глаза их полны заката, сердца их полны рассвета, за ними поют пустыни, вспыхивают зарницы, звезды горят над ними, и хрипло кричат им птицы, что мир останется прежним, да, останется прежним, ослепительно снежным и сомнительно нежным. Мир останется лживым, мир останется вечным, может быть, постижимым, но все-таки бесконечным. И значит, не будет толку от веры в себя до Бога. И значит, остались только иллюзия и дорога. И быть над землей закатом, и быть над землей рассветом, удобрить ее солдатам, одобрить ее поэтам. Из поэмы «Шествие», романс князя Мышкина. Приезжать на родину в карете, приезжать на родину в несчастье, приезжать на родину для смерти, умирать на родине со страстью. Умираешь, ну и Бог с тобою, в гробу, как в колыбельке чистой, привыкать на родине к любови, привыкать на родине к убийству. Боже мой, любимых пережитых, уничтожить хочешь, уничтожь. Подними мне руки для защиты, если пощадить меня не можешь, если ты не хочешь и не надо, и в любви испуганно ловимой подскользнись на родине и падай, оказавшись в крови любимой. В Петербурге снег и непогода, в Петербурге горестные мысли. Еще с поэзией Вбродского, ну, музыка уже не Евгения Клячкина, а музыка Александра Мирзояна. Это 60-е годы, конечно, все. Вот песня, как раз написана. 61-й, по-моему. Вот эта песня, как раз написана перед отъездом, уже вот после суда. Она называется «Прощание с Родиной», стихи назывались. И я, кстати говоря, в каком-то году, не помню, в 71-м, на каждый год шел конкурс в Ленинградском политехе, и мне так хотелось петь эту песню, а петь нельзя было. Бродского, и пришлось наврать, а там жюри предварительное, партком, местком и еще какие-то дегенераты. И его, я, в общем, пришлось наврать, что лирическая песня называется «Прощание», я сказал. Музыка Мирзояна, стихи, я не помню. Какого-то хорошего лирического поэта, я сказал. Но они так и прошлепали ушами, удивительно совершенно. И я эту песню был на конкурс, на большом зале, и это, конечно, был фурор тогда. Потом меня уже стали гонять. Но уже поздно было. Прощание с Родиной. Мне говорят, что нужно уезжать. Да-да, благодарю, я собираюсь. Да-да, я понимаю, провожать. Не следует, и я не потеряюсь. Ах, что вы говорите, дальний путь, какой-нибудь ближайший полустанок. Ах, нет, не беспокойтесь как-нибудь, я вовсе налегке без чемоданов. Да-да, пора идти, благодарю. Да-да, пора, и каждый понимает безрадостную зимнюю зарю. Над родиной деревья поднимают. Все кончено, не стоит возражать. Ладони бы пожать и до свидания. Я выздоровел, и нужно уезжать. Да-да, благодарю за расставание. Неси меня по родине такси. Как будто бы я адрес забываю, в оглохшие поля меня внеси. Я, видишь ли, с отчизны выбываю, как будто бы я адрес позабыл. К окошку запотевшему приникнув и над рекой, которую любил, я расплачусь и лодочнику крикну. Все кончено, теперь я не спешу. Езжай домой спокойно, ради Бога. Я в небо погляжу и подышу холодным ветром берега чужого. Ну вот и все подходит, переезд. Кати назад, не чувствуя печали. Когда войдешь на родине в подъезд, я к берегу пологому причалю. Мне говорят, что нужно уезжать. Дальше мы переходим к такой уже поэзии. Поэзии поэтов Серебряного века. И переходим к песням лирического содержания. Ну, они разные по напряжению, по форме. Но все равно это будут все песни, все-таки связанные с главным. На стихи Анны Андреевны Ахматовой. Музыка Гени Клячкина. Годовщину последнюю празднуй, ты пойми, что сегодня точь-в-точь нашей первой любви той алмазной повторяется снежная ночь. Парвалит из-под царских конюшен погружается мойка во тьму. Свет луны как нарочно притушен, и куда мы идем, не пойму. В грозных айсбергах Марсово поле и лебяжье лежит в хрусталях, чья с моею сравняется доля, если в сердце веселье и страх. И трепещет, как дивная птица, голос твой у меня над плечом. И внезапный согретый лучом снежный прах так тепло серебрится. Годовщину последнюю празднуй, ты пойми, что сегодня точь-в-точь нашей первой зимы той алмазной повторяется снежная ночь. Парвалит из-под царских конюшен погружается мойка во тьму. Свет луны как нарочно притушен, и куда мы идем, не пойму. Свет луны как нарочно притушен, и куда мы идем, не пойму. Стихи Вячеслава Ходосевича. Музыка Александра Масюка. Странник идет, опираясь на посох. Мне почему-то припомнилась ты. Едет коляска на красных колесах. Мне почему-то припомнилась ты. Лампу зажгут в коридоре. Мне почему-то припомнилась ты. Чтоб не случилось на суше, на море или на небе, не вспомнишься ты. Странник идет, опираясь на посох, мне почему-то припомнилась ты. А вот очень загадочные стихи. Обратите внимание, стихи написал Борис Пастернак в 14 году, причем в 28 году он эти стихи переделал, то есть вернулся к этой теме, которая, видимо, очень сильно мучила. Я так и не узнал, чем была связана эта песня, эти стихи. А песня была написана довольно недавно московским бардом Андреем Крючковым. Поправи дня усилиями светилин, не поднять синям крещенских покрывал. На земле зима и дым огней бессилен. распрямить дома, полегшие в повал. На земле зима и дым огней бессилен. Распрямить дома, полегшие в повал. Булки фонарей и пышки крыш, и черный белу в снегу косяк особняка. Это барский дом, и я в нем гувернёром. Я один, я спать услал ученика. Никого не ждут, и наглухо портьеры. Тротуар в буграх, крыльцо заметено. Память не ерши, срасти со мной. Уверуй и уверь меня, что я с тобой одно. Снова ты о ней, но я не тем взволнован, кто открыл ей сроки, кто навел на след. Тот удар исток всего до остального. Милостью ее теперь мне дела нет. Тот удар исток всего до остального. Развилин, черные бутылки в мерзших голых льдин, булки фонарей на трубе, как филин, потонувший в перьях нелюдимый дым, булки фонарей на трубе. Надо обязательно отдохнуть, потому что она меня так выматывает, меня просто ужас. Хочу сказать, что я вот как вот когда слова перепутал, главное не показать виду, что перепутал. Я в этой песне слова-то перепутал в одном месте. Очень важные слова. Вот. Но главное, не испугался. А смело дальше пел, и никто не заметил, да? Нет, в середине. Нет, отлично, значит, никто не заметил. Кстати говоря, вообще, вот на каком концерте, в городе Жданове я выступал, это было очень давно, и вот я тогда впервые спел песню Никитина «Ночь хорошей стихи», на стихи Бараташвили в переводе Пастернака «Синий цвет». И зал большой, полный, такие все вот любители бардовской песни, и вообще знатоки такие, более-менее. Оказалось, что нет. И там есть такие очень важные слова. И от плачущих родных на похоронах моих. Я очень смело спел и от пляшущих родных на похоронах твоих. Но никто не заметил. Вот никто. Да, даже, а я испугался, думаю, что будут бросать. Тоже так можно, между прочим, да. Ну, давайте дальше. Теперь на стихи Арсения Тарковского. Сейчас мы так вот будем плавно приходить из одной темы в другую. Я прихожу к теме нескольких песен песен замечательного московского автора Сергея Труханова, который сейчас чьим творчеством я сейчас очень увлекаюсь и много песен его пою. Это московский физик. Значит, на стихи Арсения Тарковского. Ну, на ту же вечную тему. Записал я длинный адрес на бумажном лоскутке, все никак не мог

фонарь зажег, засвистел фонарь, запнулся, как пастушеский рожок, и рассыпался неловкий, бестолковый разговор. Легче пуха, мельче дроби, 10 лет прошло с тех пор. Даже адрес потерял я, даже имя позабыл, и потом любил другую, ту, что горше всех любил. А идешь и капнет с крыши дом и ниша у ворот, белый шар над круглой нишей, и читаешь, кто живет. Есть особые ворота и особые дома, есть особая примета, точно молодость сама. Вот я уже сказал, что мне очень повезло, что работа в журнале «Люди и песни». Вот можно там как-то даже пропагандировать то, что вот, к чему я пристрастен. Раз мне нравится Труханов, конечно, я в одном из номеров состряпал с ним большое интервью и в журнальный диск поставил вот 4 песни аж. И после этого очень многие молодые авторы пытаются подружиться со мной. Вот еще одна песня из поэзии из Сергея Труханова на стихи Дмитрия Сухарева. Я вообще долгое время работал в геологии. Так получилось, у меня жизнь такая очень странная была. То я работаю в геологии, то я... В геологии я работал 16 лет. Закончил горный институт ленинградский по такой по-настоящей специальности геологической. Объездил весь север, Казахстан. Но в основном я работал на севере. Я очень полюбил эти места. Поэтому как только я слышу песню, связанную с севером, я сразу как бы встаю на цыпочки. Вот, сразу. Поэтому я сейчас спою песню Сергея Труханова на стихи Дмитрия Сухарева. Она называется «Гагарка». Там будет оно такое непонятное слово «корга». Корга – это ряд таких... каменистых островов, как гряда озерная. Ну, бывает и морская тоже. Летела Гагара над нашей моторкой, Гагарка летела над нашим мотором. Ревущим надсадно летела Гагара. Гагара из перьев, из теплого пуха, из бренного тела. Но также из песни и песню полета крылами слагала. Чистым пространством, над мирным простором, над Марьиной коргой, семью островами, косою лесами, и с пеной на гриве волна не ревела за нашим мотором. Нашим мотором хрустально висела волна Хакусая. Капелька туши над чистым пространством поморского шелка вдали размывалась, и песня полета едва различалась. И песня прощалась со всей нашей тишью, погибшей без толку. И песня, поняв, что без толку, к нам сердце уже не стучалось, летела гагарка над нашей моторкой, гагарка летела. Вот московская поэтесса Ольга Нечаева. Вот когда в Литинституте имени Горького велись семинары, все пытались попасть на семинары Юрия Левитанского. А когда его не стало, то его место заняла Ольга Нечаева. Вот песня на ее стихи. В пыли и скалах под самым чистым небесным сводом паучий город раскинул сети и ловит море. Вот над прибоем стоит пришелец, глядит на воду. В движениях нега, в зубах окурок, тоска во взоре. Хрестоматина белеет парус, и ветер свищет. И мачта гнется, и как и гнуться, не надоело. Вздохни свободней, шагни подальше, никто не сыщет. Да как отыщешь в таком просторе чужое тело? Но будет биться вот здесь левее, пониже горла. Соленый влажный комок и будет сочиться алым. И не отпустит тебя, какая б волна не стерла. Твой след на этих надежных серых спокойных скалах. Следи устало за сменой красок, игрою линий. Сядь поудобней и подбородок уткни в коленки. И равнодушно гляди за морем туда, где синий с лазурным цветом, сходясь, теряет свои оттенки. Хрестоматина белеет парус, и ветер свищет. И мачта гнется, и как и гнуться не надоело. Вздохни свободней, шагни подальше, никто не сыщет. Да как отыщешь в таком просторе чужое тело? Еще с поэзией Ольги Нечаевой совсем летняя песня, уж совсем такая. Так сказать, летняя разухабистая песня. Это тоже музыка Сергея Труханова. В небе лежит золотая луна, словно монета. Не захлебнись, погружаясь до дна в запахи лета. Бьется неспешно трехсложный размер, нервный, привычный, и отзывается музыка сфер голосом птичьим. Мне бы кружиться, под нос бормотать медленный вальсик. Я ничего не умею сказать по-португальски. Кроме того, что тобою дану эти словечки, видишь, как тучи уносят луну, словно колечки. Праздник так праздник, июль благодать, водка закуска. Я ничего не умею сказать, даже по-русски. Кто там поет, далеко-далеко, жизнь моя ты ли? Может, жилось нам когда-то легко, да позабыли. В небе лежит золотая луна, словно монета. Не захлебнись, погружаясь до дна в запахи лета. Кто там поет, далеко-далеко, жизнь моя ты ли? Может, жилось нам когда-то легко, да позабыли. Вот Сергей Труханов, автор, который действительно, мне кажется, музыкально очень одаренный, не только одаренный, но и талантливый. Вот сейчас в России много авторов, особенно много как автолиц. Я их называю это автолиц, те, которые вот красивые женщины начинают писать песни и знают, что они должны завоевать весь мир. Не только своими песнями, но и своей красотой. Но в этих случаях красота не спасает мир, а тем более бардовскую песню и поэзию. Ну, их очень много стало, вот таких вот рвущихся к славе красавиц. А я пою песню одного автора, тоже прекрасная половина человечества, но она не рвется к славе совершенно, абсолютно. А слава сама к ней скоро придет. Вы это увидите. На последнем фестивале «Петербургский аккорд» гран-при заняла Ольга Чикина из Рязани. Она сама по специальности филолог, но в то же время еще и художник. Что было для меня совершенно поразительно, потому что она такая очень нежная, такая трогательная, симпатичная девушка. Ну вот она не лезет никуда. Я узнал, что, оказывается, графические работы, связанные с медьками, вот я думаю, что многие видели, это ее работы. Это работа Ольги Чикиной, да. И вот в жюри этого фестиваля, большого международного фестиваля, был впервые на председателе жюри был Александр Кушнер. Он вообще не очень хорошо относится к бардовской песне, а тут вот по непонятной причине он согласился быть в жюри, и он сказал, что он, вот если он является главным жюри, то гран-при он даст только одному человеку. Это Ольге Чикиной. Поэтому прошу запомнить это имя. Вот такая песня, вот которая была отмечена как раз на этом самом фестивале, на Петербургский аккорд. Она называется «Балерина». Дорогая балерина не глядела в зябкий зал на пустые до несносного места. Для чего ж она парит, для кого ж ее глаза и красиво обведенные уста? В этом зале только прачки, господа на колыме. Это покер без тузов и королей. Что тут делать в белой пачке, что тут бегать в полутьме, перед прачками кататься по земле? Стыли девочки в партере, и свободные места окружали этих девочек прямых. И свободный офицерик без медали и креста кушал яблочко в желаниях хмельных. Стыли тапочки евреев, сгрели нары господа, грели в пальчиках холодные очки. Офицерик с гонореей отсылает в никуда театралов за немодные стишки. Ни окошечко не видно в этом зале полутемном, с видом на ночь на машины и Москву. Чтоб не прыгать балерина в белых платьицах казенных, из окошка прямо жупы на траву. В этом зале только прачки, господа на Колыме, и стояла ровно голая при всех. Балерина в белой пачке, белый лучик на тюрьме, белый гвоздик, битый богом, не совсем. А вот ее зарисовка называется «Маша». Не гляди ты, Маша, сукаризной, я такой хороший человек. У меня так много в этой жизни городов, лесов, полей и рек. У меня папашины пластинки, у меня Кутузов на коне, а еще бумажные снежинки на твоем заклеенном окне. А твое заклеено окошко, а еще родная у меня. Космонавты, девушки да кошки и цветы для вечного огня. У меня манишка кружевная, Шостакович, летчики, весна. Широка страна моя родная, очень широка моя страна. Я плыву с работы, как по морю, я гляжу в ночное серебро, и в моем космическом просторе есть луна над маленьким двором, где поют качели под Наташкой, алкаши играют в домино. И она твоя пятиэтажка, а твое заклеено окно. У тебя цветастые дорожки, у тебя ромашки на окне. А тебя, а меня не видно из окошка, что ты, Маша, знаешь обо мне, что ты помнишь, милая. Меняю тематику посредством связующих песен. Вот сейчас будет совершенно у нас другая тема, а свяжем песню именно Чикиной, еще одну песню. Вот знаете, как интересно, как появляются народные песни, да? Кто-то же их пишет, да, наверняка. Вот я думаю, что таких как раз вот Ольга Чикина. Вот потом забудут, кто автор, а песня-то останется наверняка. Она поется акапелла. Куда ты летаешь, высокая птица? Куда он лежит, твой загадочный путь? Вот тень побежит по закинутым лицам. А вот уж тебя не вернуть, не вернуть. Кому ты явишься сегодня судьбою? Кому не видать уж ни ночи, ни дня? Кого увлечешь в небеса за собою? Ах, только давай ни меня, ни меня. Мне ныне так многое надобно делать. Мести старый дворик и сеять траву, пугаясь, что ты на меня поглядела. Давай я еще Да вот я к тому, что уже с каждым годом вот уходят те люди, которые были родоначальниками жанра, их все меньше и меньше становится. Нет Галича, нет Высоцкого, нет Анчарова, нет Акуджава, нет Висбора, нет Клячкина, нет Симакова. И в том году не стало Виктора Берковского. Мне очень повезло, что я буквально за 2 месяца, ну, мы знали, что он болен, конечно, в общем, может быть, даже поэтому, от журнала, мы договорились с ним взять у него большое интервью, но вот не связанное с творчеством, была такая задумка, а связанное с его любовью. Вот так вот, чтобы он сказал, как он влюбился в свою Маргариту. У нас была такая кличка, мастер Маргарита. Вот. И мы приехали к нему на дачу, это было в конце мая месяца, и привезли с собой видеокамеру. Он очень не хотел записываться на видео, потому что он же плохо выглядел. Мы его уговорили и записали это интервью. И оно, в самом деле, оказалось последним в его жизни. Через 2 месяца его не стало. Вот я в каждом концерте пою хотя бы одну песню Виктора Берковского обязательно. Сейчас я спою песню на стихи Роберта Рождественского «Посвящение Марку Шагалу». Если когда я пел раньше, я представлял творчество Шагала, а сейчас пою, я сразу вспоминаю все песни Берковского почему-то. Хотя «Посвящение Марку Шагалу», а вспоминаю о Берковском. Эту песню я предварю стихами, небольшим стихотворением Геннадия Шпаликова. Пустые улицы раскручивая, один или рука в руке, но ничего не помню лучшего ночного выхода к реке. Когда в заброшенном проезде открылись вместо тупика большие зимние созвездия и незамерзшая река. Все было празднично и тихо, и в небесах, и на воде. Я днем искал похожий выход и не нашел его нигде. Он стар, он похож на свое одиночество. Ему рассуждать о погоде не хочется. Он сразу с вопросом: а вы не из Витебска? Пиджак старомодный на лацканах вытерся. Нет, я не из Витебска. Долгая пауза, а после слова монотонно и пасмурно. Тружусь и хвораю, Венеции выставка. Так вы не из Витебска? Нет, я не из Витебска. Он в сторону смотрит, не слышит, не слышит. Какой-то нездешней похожестью дышит, пытаясь до детства дотронуться бережно. И нету ни кам, ни лазурного берега, ни нынешней славы, светло и растеряно. Он тянется к Витебску, словно растение. Тот Витебск его пропыленный и жаркий, приколот к земле каланчою пожарной. Там свадьбы и смерти, моления ярмарки. Там зреют особенно крупные яблоки. Там сонный извозчик по площади катит. Так вы не из Витебска? Деревья стоят вдоль дороги на вытяжку. Темнеет и жалко, что я не из Витебска. Thank you. Я также с большой любовью отношусь к творчеству Юрия Висбора и не упускаю случая в любом концерте попеть его песни. Вот, два года назад я закончил большую работу под названием такой альбом из трех дисков «Я всю память листаю», где мы спели с большим количеством народа, с хорошими, очень хорошими музыкантами. 50 песен Висбора. Работали 4 года мы над этим. Начали мы очень активно. За 10 месяцев мы записали 26 песен. Потом вроде как деньги закончились. И наша компания, 24 человека у нас было там. Музыканты были из Швейцарии, из Алматы, из Пскова. Откуда-то не приезжали люди. И мы вот завершали эту работу уже впятером. Только потому что все расползлись. Вот. Но все равно я очень горжусь тем, что мы сделали. Если вы не против, я вот последние 3 песни в отделении я спою под, в сопровождении вот музыки, которая была записана в этом диске. То есть это не фанера. Я буду петь сам, значит, но просто будут играть там еще несколько других инструментов. Вот. Вообще, вот, ну, занимаясь такой важной работой, конечно, надо было полностью вот изучить жизнь Юрия Ильича, потому что мы хотели сделать, чтобы песни его, они как бы его жизнь хронометрировали, что происходило. И мы выяснили, что у Висбора все было честно, абсолютно. Вот что он делал в этой жизни, вот о том и написал. Вот, допустим, там съездил куда-нибудь там, в горы, да, он пишет там «Фан, я сердце оставил в Фанских горах». Там лыжи у печки стоят, там «Домбайский валют», «Домбай был», значит. Или там «То взлет, то посадка», да. Значит, полетал на самолете. Когда-то. Или что-то такое. Ну, в общем, все любопытно. Но главные песни, конечно, были у Висбора. Это песни лирические, я считаю. У него главная тема вообще это песни, тема любви. Об этом что-то мало кто догадывается. Думаю, что там шуточные песни, там, ну, какие-то бытовые заставки. Нет. У него самые главные песни о любви. И самое удивительное, что когда он там влюблялся тоже, он там писал «Ты у меня одна». А когда-то, допустим, разводился или какая-нибудь неприятность, эту песню споем. Вот он писал вот такую первую песню, сейчас я ее найду, и мы так и начнем эту песню. Сейчас. Не бойся, не бойся, все будет хорошо. А когда родился, он писал: «Не жалейте меня, не жалейте». То лето шли дожди, и плакала погода. В то лето впереди не виделось исхода. И в стареньком плаще среди людей по лужам, как будто средь вещей, шагал я неуклюже. Не жалейте меня, не жалейте, что теперь говорите, чья вина? Вино по стаканам налейте и скажите привет, старина. В кровь израненные именами выпьем, братцы, теперь беспрекрасно. Мы за женщин, оставленных нами, и за женщин, оставивших нас. В то лето шли дожди и рушились надежды, что Бог нас наградит за преданность и нежность, что спилим эту муть, гнилые ветви сада, что все когда-нибудь устроится как надо. Не жалейте меня, не жалейте, что теперь говорить, чья вина? Вы вино по стаканам налейте и скажите привет, старина. В кровь израненные именами выпьем, братцы, теперь беспрекрасно. Мы за женщин, оставленных нами, и за женщин, оставивших нас. В то лето шли дожди, и было очень сыро. В то лето впереди лишь осень нам светила, но пряталась одна, банальная мыслишка, грядущая весна, не начатая книжка. Не жалейте меня, не жалейте, что теперь говорить, чья вина. Вы вино по стаканам налейте и скажите привет, старина. В кровь израненные именами выпьем, братцы, теперь без прикрас. Мы за женщин, оставленных нами, и за женщин, оставивших нас. Вот яркий пример. Песня с таким написанным большим мужским достоинством. Рассказывали, что у нас действительно были совершенно замечательные музыканты. Вот, только благодаря тому, что Денис Северин, в то время заканчивающий Женевскую консерваторию, это будущий Ростропович явно, к нам прилетел специально на 2 дня, чтобы мы попросили его. Мы придумали, что в 3 песнях Висбора обязательно должна звучать виолончель. И он не подвел нас, он прилетел. И, кстати говоря, как раз вот песня, которая сейчас будет звучать, это вот показатель того, что у Висбора была совершенно замечательная музыка. И вот все служат ее как песни, как стихи, а в некоторые песни просто поражаешься его композиторским способностям. Называется песня «Друзьям». Домой, любимый, все долги мы заплатили непростой своей судьбе. Мы жили судьбами других, пора подумать о себе. Когда простой весенний луч порвет завесу низких туч, затеяв детскую игру, и ветры, будто бы друзья, слетятся к нашему костру. А наши годы все скользят, как птицы осени, летящие на юг. Нас не оставили друзья, но как редеет этот круг, да, этот круг. Как наши дети подросли, вот верный счетчик нашим общим временам. Уйдут, как в море, корабли и торопливый поцелуй. Когда простой весенний луч порвет завесу низких туч, затеяв детскую игру, и ветры, будто бы друзья, слетятся к нашему костру. Да, наша молодость прошла, но знаешь, есть одна идея. Давай забросим все дела и съездим к морю на 3 дня, хоть на 3 дня. И будет в нашей жизни миг, когда простой весенний луч порвет завесу низких туч, затеяв детскую игру, и ветры, будто бы друзья, слетятся к нашему костру. Thank you. Вот, и в завершение первой части я еще одну песенку, которая сейчас начала звучать. Просто у нее очень такая смешная история, потому что мы что-то решили записать, ну, нам показалось, вот «Морская серия» должна обязательно звучать песня Висборга, называется «Три минуты тишины». А «Три минуты тишины» — это вообще, сейчас такого уже нету, но раньше, в 60-е годы, все корабли замолкали на 3 минуты каждый час, чтобы услышать сигналы бедствия. Вот песня об этом. Но почему-то мы решили, мы собрались, чтобы такой сегодня такой сделать. Я говорю, давайте первый звук ринды ставим в песню. Ну, давайте, согласились. Теперь я говорю, давайте поставим в эту песню металлофон. Они говорят, зачем? Ну, металлофон вроде так, ну, искры, то есть брызги, солнце. Вот звук такой, он напоминает что-то. Ну, хорошо. Я говорю, ну, давайте позовем тогда уж настоящего музыканта. И приперся музыкант с такой бандурой из Пскова с металлофоном. И записал, и просто уехал к себе на Псковщину, чтобы лететь утром. Какие-то гастроли в Норвегию он летал. А утром мы поняли, что он записал полную лажу там. В такой тональности, в общем, ну, а никто не умеет играть на этой штуке-то вот. И вот мы достали вместо этой бандуры, мы достали детский металлофон. А, что придумали уж, надо как-то. А кто будет играть? Никто не умеет играть. Ну, и вызвался я. Говорю, ребят, ну, раз никто не умеет, значит, я сыграю. Вы только покажите, куда туда, если надо бить. Мы, значит, эту тему ноты расписали и значит, наклеили на этих бляшках циферки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, куда стукать, в общем. Ну, раз сейчас играл, значит, на ринде и на металлофоне, я решил всю песню полностью записать один, там, 3 гитары и бас-гитара, чтобы была хоть одна песня, сыгранная таким большим музыкантом, как я, у которого всего 1 класс музыкальной школы, вообще, по большому счету. Скажу так. И то на рояле. Вот. И эту песню мы записали с большим удовольствием. Вот очень гордились этой работой. Очень хохотали мы потом, когда все получилось, потому что было так весело ее записывать. Я в студии, когда вас палочками стукал, они все валялись со смеху, потому что мне надо было попасть просто по этим вот блямбам. По судну Кострома стучит вода, в сетях антенн качается звезда, а мы стоим и курим, мы должны услышать 3 минуты тишины. Молчат во всех морях все корабли, молчат морские станции Земли. И ты ключом, приятель, не стучи. Ты эти 3 минуты помолчи. Быть может, на каком борту пожар, пробоина в корме острей ножа. А может быть, арктические льды корабль не выпускают из беды. Но тишина плывет, как океан. Ради сказал порядок капитан. То осень бьет в антенны, то зима. 6 баллов бьют по судну Кострома. И вот на этой музыкальной ноте мы закончим первое отделение. Но металлофонизм был виртуоз, да? Я просто хочу всем напомнить, что забыл положить денежку в корзиночку. Пожалуйста, не забудьте это сделать.